Глава 366. Два улики. Необычно. Что именно необычно? В замешательстве спросил Есюань. Цилян Цэй указал на небо. Там, наверху, у меня было ощущение, что в эти дни что-то должно произойти, но, похоже, ничего плохого в этом нет. Я просто чувствую, что вознесусь на небеса. Вознесусь на небеса, ты мечтаешь. На лице Есюаня появилось странное выражение, но он не заметил одной вещи, пока Цилян Цэй говорил. Ли Яньтин, нарочно сидевшая рядом с ним во время ужина, бросила на Цилян Цэй удивленный взгляд, но ничего не сказала. «Ты не нашел ничего необычного, неужели это действительно просто моя иллюзия?» Цилян Цэй почесал в затылке. «По-моему, это только потому, что ты слишком много спал». Вэй Шань бросил на Цилян Цэя беспомощный взгляд. Цилян Цэй не раз говорил ему и Эль Вэ, Цзин об этом, но они оба думали, что это всего лишь его иллюзия. Однако, услышав слова Цилян Цэя, Есюань посмотрел на трехногого ворона синего огня, сидящего на плече у Цилян Цэя. Трехногий ворон синего огня, 5 звезд уровень зверя, серебряный, высокий, способности. Трехногий ворон синего огня, техника сжигания небес синим огнем, статус, находится в процессе мутации и эволюции под действием особого таланта, обладатель которого находится в полудреме, и очень скоро превратится в золотого 5-звездочного трехногого ворона солнечного огня. В последнее время уровень развития Цилян Цэя значительно повысился. Есюань подумал о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы перейти с уровня темного железа на уровень алмаза. За такое короткое время трехногий ворон адского огня Цилян Цэя превратился в трехногого ворона синего огня, и более того, он достиг высокого серебряного уровня с низкого серебряного. Это было действительно быстро, и он все еще мутировал и развивался. Вероятно, очень скоро он превратится в трехногую солнечно-огненную ворону золотого уровня. Это вызвало у него сильное любопытство. Ему стало интересно, каким новым талантом обзавелся Цилян Цэй. Но, возможно, даже сам Цилян Цэй не знал об этом. В конце концов, этот талант в данный момент пробудился лишь наполовину. В то же время Есюань предположил, что, вероятно, именно из-за пробуждения таланта Цилян Цэй чувствовал себя странно, но он ничего не сказал об этом. Он решил, что ему следует подождать, пока талант Цилян Цэя полностью не проявится. «Есюань, отныне ты заместитель декана университета Цзянчжоу. Не забывай заботиться о своих бывших одноклассниках». В этот момент Ли Яньтин с широкой улыбкой подняла свой бокал, чтобы провозгласить тост за Есюаня. Конечно, Есюань чокнулся бокалами с Ли Яньтин. Ли Яньтин, казалось, специально накрасилась для ужина. Она выглядела еще красивее, чем обычно, но на ней был все тот же наряд. На ней по-прежнему была белая блузка с короткими рукавами, светло-голубая юбка и пара белых босоножек. Но, возможно, она купила много одинаковых вещей. Вот почему она всегда была в одном и том же наряде. Есюань не мог не взглянуть на текст, напечатанный на груди ее одежды, пока они чокались. Это было написано особенно хорошо, с идеальным сочетанием деликатности и силы. Он не мог не уставиться на это, хотя он постоянно напоминал себе, что у него уже есть Лин Ширу, каллиграфия выглядела слишком красиво. Кроме того, Ли Яньтин сидел прямо рядом с ним. Он не мог не чувствовать себя немного неловко. «Есюань, что ты думаешь о Яньтин? Тебе не кажется, что сегодня она особенно красива? Знаешь что, она потратила много времени на то, чтобы привести себя в порядок, потому что ты сказал, что поужинаешь с нами». Увидев, как двое чокнулись бокалами, Ян Юйсинь сказал шутливым тоном: «Ух ты, правда?» Есюань почувствовал себя немного неловко. Он не знал, что сказать. Ему пришлось уклониться от ответа. Затем он налил себе еще и снова поднял бокал. «Ребята, вам действительно не обязательно было это делать. Я просто стал совершенствоваться немного быстрее. С появлением древней планеты богов появилось бесчисленное множество возможностей. Может быть, кто-то из вас вскоре превзойдет меня. Не забывайте обо мне к тому времени. Ха-ха, я буду называть вас крошкой Е, когда мой уровень развития превысит ваш». Цилян Цэй расхохотался. Он прямо высказал то, что думал. Есюань тоже рассмеялся. Они продолжали чокаться бокалами и пить. Ужин продолжался до 7 или 8 часов вечера. Есюань предложил на этом закончить, и они все отправились обратно. Хотя Есюань выпил довольно много, он не забыл, что у него в тот вечер было одно важное дело. Он не хотел заставлять Линь Линя ждать. А, однако, когда группа покидала ресторан, Ян Юйсинь, похоже, получил сообщение. Посмотрев на Есюаня, она сказала: «Есюань, у меня срочное дело, и мне нужно уйти прямо сейчас. Яньтин сегодня много выпила. Может быть, ты сможешь проводить ее обратно? Она много выпила. Ты шутишь? Мы все укротители зверей. Мы необычные люди». Однако Ян Юйсень поспешно ушла, как только сказала это Есюаню, даже не попрощавшись с ними. «Есюань, нам тоже пора идти. Увидимся». Затем Цилянцы и другие удивленно посмотрели на него и тоже ушли. «Что за черт?» Есюань был совершенно ошеломлен. «Что это? Сегодня вечером я занят. Кроме того, это университет Цзянчжоу. Никто не знает, сколько семян пустоты Линлин оставил по всему кампусу. Линлин может знать обо всем, что здесь происходит, ясно. Он чувствовал, что его подставили. Цилянцы и другие сделали это из добрых побуждений, но он действительно не мог с этим справиться. Ну, они просто пошутили. Есюань, если ты занят, просто возвращайся». Видя, что Есюань так расстроен, Ли Яньтин сказала, делая вид, что ей все равно: «Хорошо, ладно». Есюань почувствовал облегчение. Он собирался немедленно уйти. Он действительно не хотел вот так стоять рядом с Ли Яньтинем. Он был слишком робким. Он боялся, что Лин Шеру наблюдает за ним. В таком случае, он боялся, что его план на тот вечер провалится. Он был очень огорчен. Он искренне считал, что ему следовало поужинать с Цилян Цэем и другими в другой раз. «Есюань, подожди». Однако, увидев, что Есюань уходит по-настоящему, Ли Яньтин, наконец, не смогла больше молчать. Она спросила его: «Могу я спросить, почему ты так усердно совершенствовался? Ты хочешь стать самым сильным человеком в мире?» В университете Цзянчжоу многие девушки были влюблены в Есюаня. Поначалу она этого не чувствовала, но со временем она обнаружила, что много думает о Есюане. Она на самом деле почти сдалась, когда поняла, что Есюань не очень заинтересован в ней. Она собиралась заставить себя перестать испытывать к нему симпатию, но у нее защемило сердце, когда она узнала, что Есюань назначен заместителем декана университета Цзянчжоу. Она подумала, что сильно пожалеет, если даже не попробует. Поэтому она обратилась за помощью к Ян Юйсеню. Стоя там и видя, что Есюань совершенно не интересуется ею, она просто не могла удержаться и спросила его, что же ее так озадачило. Она хотела знать, собирается ли Есюань продолжать совершенствоваться таким образом. Не подумает ли он о том, чтобы завести отношения, пока не станет достаточно сильным. В таком случае, она подумала, что не возражала бы подождать еще немного. «Нет, я не заинтересован в том, чтобы стать самым сильным мужчиной в мире. Я просто хочу быть достаточно сильным, чтобы защищать тех, кого я хочу защитить, таких как мои родители и женщина, которую я люблю». Есюань покачал головой. Он подумал, что ему лучше перейти прямо к делу и убраться отсюда как можно скорее. Таким образом, он намеренно упомянул о том, что у него есть кто-то, в кого он влюблен. «Ты уже в кого-то влюблен?» Ли Яньтин был ошеломлен. Она спросила: «Могу я узнать, кто это?» Она обращала пристальное внимание на Есюаня, но она никогда не видела, чтобы он был с кем-то особенно близок. Есюань не ответил ей. Он только достал свой мобильный телефон и показал Ли Яньтину экран. «Лин». Ли Яньтин сразу же увидел на экране своего мобильного телефона Есюаня и Лин Шеру, сидящих близко друг к другу. Она широко раскрыла рот от удивления. Она была действительно удивлена, что Есюань был с их деканом Лином. И там была эта фотография, которая означала, что он взял Дина Линя навестить своих родителей. Они даже сделали совместное семейное фото. Она не могла сдержать дрожь. Ей было очень грустно. «Поздравляю», она сказала. Потом ей захотелось обернуться. Однако, когда она уже собиралась обернуться, глядя на красивое лицо Есюаня, она почему-то вдруг сказала: «Есюань, знаешь что, в последнее время я чувствую, что меня притягивает что-то в небе, прямо как Цилянцы. Я думаю, что, возможно, очень скоро покину этот мир. Я серьезно, это не ложь. Я думаю, не могли бы вы обнять меня, если не возражаете, только одно объятие. Не волнуйся, я не буду беспокоить тебя в будущем только из-за этого». Глядя на порозовевшее лицо Ли Яньтина, Есюань почувствовал, что, возможно, он обречен. В этот момент он даже ощущал едва заметные пространственные колебания вокруг себя. Он был уверен, что Лин Шеру наблюдает за ним. Поэтому ему пришлось отказать Ли Яньтин. Иначе все его усилия были бы напрасны. Но Ли Яньтин, в конце концов, была девушкой. Он действительно понятия не имел, Как отказать ей, не заставив ее чувствовать себя неловко? Кольцо. Есюран немедленно достал свой мобильный телефон. Он ответил на звонок, даже не взглянув на экран, чтобы посмотреть, кто звонит. Есюран, ужин окончен. Он услышал в трубке голос Лин Шру. Есюран вздрогнул. Он тут же ответил. Да, все кончено. Что случилось? Ничего. Просто по работе. Тебе нужно подписать несколько документов, чтобы занять должность заместителя декана университета Цзянчжоу. И лучше сделать это сегодня вечером, чтобы мы могли объявить о вашем назначении завтра. Хорошо, без проблем. Я сейчас же возвращаюсь. Есюань сразу же ответил. Он еще о чем-то поговорил с Лин Шру и повесил трубку. Он почувствовал, что у него вспотели ладони. Черт возьми, что это было? Он буквально взбесился. Он задавался вопросом, удастся ли ему в тот вечер признаться в любви. «Есюань, теперь, когда ты занят, я ухожу», сказала Лиянтин Есюаню, когда он повесил трубку. Затем она ушла с порозовевшим лицом. Она чувствовала, что Лин Шру узнала ее попытки украсть Есюаня у последнего. Что ей делать? Она так нервничала. Она не решилась встретиться с Есюанем лицом к лицу. В то же время, уходя, она чувствовала себя очень потерянной. Она увидела, как Есюань улыбался, когда достал свой мобильный телефон и показал ей фотографию Шру. Эта улыбка заставила ее понять, что даже если бы она была не против стать его наложницей, у нее все равно не было бы шанса. Глава 367. Один молоко. Как такое возможно? Вся есть укротители зверей легендарного уровня. В альянсе 10 тысяч планет Мо Палун вернулся и сообщил, что некоторые люди из Ся достигли легендарного уровня. Более того, ранее альянс 10 тысяч планет отправил на лазурную планету несколько легендарных укротителей зверей из расы священного огня и клана Святоглазых. Все они были осаждены четырьмя укротителями зверей легендарного уровня из Ся, в то время как Мо Палун возвращался в альянс, и никто не знал, живы они или мертвы в данный момент. Все в альянсе 10 тысяч планет были потрясены. У Ся тоже были укротители зверей легендарного уровня, и их было как минимум четверо. Мо Палун все еще испытывал панический страх после того, как сообщил об этом альянсу. Он отреагировал достаточно быстро. И, с другой стороны, четверо укротителей зверей легендарного уровня из Ся в основном были нацелены на укротителей зверей легендарного уровня из альянса 10 тысяч планет. А базовый лагерь, где он находился, находился очень близко к космическому каналу уровня Челленджер, соединенному с планетой Древнего Бога. Если бы не все это, он, вероятно, был бы убит на лазурной планете. Лазурная планета, Ся, Есюань, пробормотал Мо Палун. Его глаза горели ненавистью. Он никогда раньше не переживал такой большой потери. В то же самое время, когда альянс 10 тысяч планет был проинформирован о том, что произошло на лазурной планете, клан Серебряной Крови также получил те же новости от нескольких укротителей зверей, которые бежали обратно в клан с лазурной планеты. На этот раз почти никому из укротителей зверей Вечной Ночи вся не удалось спастись, но многим иностранным укротителям зверей за пределами Ся удалось сбежать. Как это возможно? Клану Серебряной Крови тоже было трудно поверить, когда они узнали эту новость. Они не могли поверить, что Ся внезапно стал таким могущественным. Два легендарных укротителя зверей, которых клан Серебряной Крови отправил на лазурную планету, были перехвачены тремя легендарными укротителями зверей из Ся, и они, очевидно, оказались в невыгодном положении. Более того, Ся уничтожал иностранные силы на лазурной планете. Сэр, в этот момент к нам в спешке подбежал укротитель зверей. Он достиг уровня легенды Серебряной Крови средних лет. Мы только что получили новости. Два легендарных укротителя зверей, которых альянс 10 тысяч планет отправил в Ся, были перехвачены Фан Синьмином, Лань Цинью и двумя другими легендарными укротителями зверей из Ся. На данный момент мы не знаем, живы они или ай нет. Еще четыре укротителя зверей легендарного уровня. У Серебряной Крови был пронзительный взгляд. За секунду в его голове возникло множество предположений. Лазурная планета. Ся. Какого черта? Сэр, Ебуджин из клана Вечной Ночи нашего альянса не так давно каким-то образом попал в Ся. В этот момент другой укротитель зверей, который подбежал в спешке, доложил. Однако начальный конец системы передачи, которую он использовал, был уничтожен вскоре после того, как он прибыл в Ся, но мы пока не знаем никаких подробностей. Что Ебужин делает в Ся? Пожилой мужчина Серебряной Крови легендарного уровня пришел в ярость. Его звали Дафань Ло. Он был вторым дядей Дафань Теня, серебряной крови уровня претендента. Он достиг легендарного уровня, используя ресурсы, предоставленные Дафантянем после того, как тот стал лидером клана Серебряной Крови. В эти дни Дафантянь не занимался многими делами. Именно он отвечал за все. Но такой несчастный случай произошел, когда он только что принял власть в клане Серебряной Крови. Это было за пределами его ожиданий. «Иди и спроси клан Вечной Ночи, что Ебуджин делает на Лазурной планете, и передай мой приказ. Отныне, если кто-нибудь столкнется с какой-нибудь важной персоной, особенно отпрыски укротителей зверей уровня Челленджер и Ся, сделайте все возможное, чтобы похитить их и доставить в клан Серебряной Крови. Заставьте их заговорить и узнайте, что, черт возьми, происходит в Ксе. Свяжитесь с Альянсом 10000 планет и расскажите им, что с нами произошло. Не скрывайте от них ничего. Скажите им, что я хочу с ними встретиться». «Да, сэр», — укротитель зверей, стоявший под троном, громко ответил. Он знал, что на этот раз Альянс Серебряной Крови предпримет решительный шаг против Ся. Клан Серебряной Крови давно не терпел таких больших потерь, на этот раз они должны отомстить. И Есюань, когда все ушли, Дафань Ло потер голову, он почувствовал головную боль. Таким образом, ему придется отложить план, чтобы снова разобраться с Есюанем. Но при мысли о скорости совершенствования Есюаня у него возникло предчувствие, что произойдет что-то неблагоприятное для них. Он боялся, что уровень развития Есюаня снова повысится. Есюань достигнет уровня мастера, если его уровень развития снова повысится. Сможет ли он победить укротителей зверей среднего уровня, когда достигнет уровня мастера? Он знал о Есюане все. Он знал, что Есюань не только быстро совершенствовался, но и всегда был лучшим из лучших среди своих сверстников. Есюань даже сражался с людьми, чей уровень развития был во много раз выше его. Нам действительно повезло. Оказывается, новый космический канал легендарного уровня не связан с планетой древних богов. Он не связан с космическими каналами легендарного уровня других кланов. Это довольно удивительно. В то же самое время на территории Ся Ван Тиньшань, Фан Шэньчжоу и некоторые другие стояли перед космическим каналом и собирались войти в него. Этот космический канал был космическим каналом легендарного уровня, ведущим на планету древних богов. Это проявилось после того, как все начали появляться укротители зверей легендарного уровня. Глава 367 2 в любви. Это проявилось после того, как все начали появляться укротители зверей легендарного уровня. Да ладно, пойдем. Я не думаю, что этот молодой человек Есюань может больше ждать. Мы должны получить те эволюционные ресурсы, которые ему нужны, как можно скорее, сказал Ван Тиньшань. Хорошо. Ты здесь главный. Я не знал, что это так срочно. Ты даже не можешь подождать до завтра. Фан Шэньчжоу оказался беспомощен. Ван Тиньшань чуть ли не силой притащил его сюда. Хе-хей, этот молодой человек, Есюань, великий гений, вся сейчас неспокойна. Мы должны помочь ему как можно быстрее повысить свой уровень самосовершенствования. Ван Тиньшань ухмыльнулся. Фан Шэньчжоу покачал головой, не придавая этому особого значения. Даже если бы он задумался, ему бы и в голову не пришло, что то, чего жаждал Есюань, на самом деле было позицией лидера Альянса. В то же время, в университете Цзянчжоу, в темноте ночи Есюань видел, как Лиянтин поспешно уходит, и обнаружил, что пространственные колебания вокруг него ослабевают. Он, наконец, почувствовал облегчение. Он действительно испугался. «Все в порядке, все будет хорошо». Он вызвал Древо Мира, бормоча что-то себе под нос, и велел ему открыть пространственный туннель, ведущий к дому Линшеру. Затем он в мгновение ока проник в дом Линшеру. Он забрал Древо Мира обратно в его звериное логово издалека. На этот раз произошло слишком много неожиданного, потому что, согласно его плану, он должен был подготовиться более тщательно, переодеться во что-нибудь получше и подарить Линшеру цветы. Это было банально, но это было бы лучше, чем приходить сюда напрямую. Однако после того, что только что произошло, он действительно был не в настроении делать все это. Единственное, чего ему хотелось, это как можно скорее прийти к Линшеру домой и все ей объяснить. А, как только он вошел в дом, он увидел, что Линшеру сидит в гостиной и смотрит телевизор в одиночестве. И Линшеру покраснело, как будто она чувствовала себя неловко из-за звонка, который она сделала Есюаню. «Хорошо, госпожа Линь, где документы, о которых вы только что упомянули? Я подпишу их прямо сейчас». Есюань думал о том, что сказать, но ничего не мог придумать. Поэтому он решил действовать медленно. Он собирался подумать о том, что сказать, подписывая документы, о которых упоминал Лин Шеру. Услышав это, Лин Шеру покраснела еще больше. Она не осмеливалась взглянуть на Е Сюаня. Она тихо сказала, смотря телевизор, не спеши с документами. В любом случае, о вашем назначении будет объявлено только завтра. Мы можем подождать еще немного. Хорошо, ты что, только что придумал предлог, чтобы я сразу же приехал сюда? Ответ Лин Шеру озадачил Е Сюаня, и это можно было понять по его взгляду, устремленному на нее. Однако, помимо этого, он втайне был рад. Если бы это было правдой, у него было бы больше шансов. Под пристальным взглядом Е Сюаня Лин Шеру не осмелился поднять на него глаза. Ну, нет проблем. Е Сюань не хотел смущать Лин Шеру, поэтому сел рядом с ней без приглашения. Лин Шеру переоделась, и, казалось, она тщательно продумала, что надеть на вечер, потому что на ней было светло-голубое платье с длинным поясом на талии, и, похоже, она накрасилась. Макияж был легким, но деликатным. Она подкрасила брови, и она нанесла прозрачный блеск на и свои красные губы, что делала нечасто. Это делало ее губы довольно привлекательными, и Е Сюань не мог отвести от нее глаз. Лин-Лин, присев, Е Сюань, не задумываясь, взялся за светло-голубой пояс на платье Лин Шеру, пытаясь ей понравиться. Закатив глаза, он сказал, «Большое вам спасибо». «За что?» «Потому что я уже кое в кого влюблен. Я очень нервничал, когда Лиянтин призналась мне в своих чувствах. Я так боялся, что человек, которого я люблю, неправильно поймет меня, но я не знал, как отказать ей. К счастью, ты позвонила мне. Ты в кого-то влюблена? В кого ты влюблена?» Не задумываясь, спросила Лин Шеру, но она напряглась, как только задала этот вопрос. Е Сюань посмотрел на нее, которая стояла совсем рядом с ним. Он внезапно заскрежетал зубами, пытаясь подняться на ноги. Затем он опустился перед ней на одно колено. Глядя в ее красивые глаза, в которых светились нервозность и ожидание, он сказал, «Человека, в которого я влюблен, зовут Лин. Мне нравится называть ее Лин-Лин, Шишия или Руру. Она нежная, симпатичная и очень хорошо ко мне относится. Я давно влюблен в нее. Еще днем я решил, что признаюсь ей в любви сегодня вечером, но все закончилось вот так. Я пришел без подарков. Мне интересно, не из-за этого ли она недовольна мной?» Е Сюань произнес все это на одном дыхании. Затем он посмотрел на лицо Лин Шеру, пытаясь понять, о чем она думает. Лин Шеру онемела. Она покраснела и почувствовала, что ее лицо горит. Она, не раздумывая, поднялась с дивана и пошла прочь. Стоя на коленях, Е Сюань был ошеломлен. Его отвергли, но это было не то, что должно было случиться. Он был уверен, что Лин Шеру тоже испытывает к нему чувства. Была ли это на самом деле просто односторонняя любовь? Да, Е Сюань. Однако Лин Шеру пришла в себя всего через два шага. Она поспешила оглянуться на Е Сюаня, чувствуя себя неловко. Я слишком счастлива. Ну, сначала встань. Мне нужно подняться наверх, чтобы немного успокоиться. Поговорим об этом позже. Она догадывалась, что собирается сделать Е Сюань, и она была к этому готова. Но когда Е Сюань действительно опустился перед ней на колени, ее сердце забилось так быстро, что она запаниковала. Хорошо. Е Сюань, казалось, понял, что сказал Лин Шеру, но не до конца. Видя, что Е Сюань такой тупой, Лин Шеру покраснела и почти расплылась в улыбке, которую на самом деле не смогла скрыть. Затем она развернулась и сразу же пошла наверх. Бум. Только тогда Е Сюань понял, что на самом деле имел в виду Лин Шеру. Однако, потрясенной реакцией Лин Шеру, он почувствовал, что в его голове царит неразбериха, как будто там что-то взорвалось. Ему показалось, что весь внезапно оказался в его руках. Приняла ли она мою любовь? Е Сюань поднялся на ноги, увидев, как привлекательное тело Лин Шеру исчезает из-за угла наверху. Он был слишком взволнован, чтобы сохранять спокойствие. Он продолжал расхаживать взад-вперед по гостиной, глядя на университет Цзянчжоу вдалеке. Затем он внезапно достал свой мобильный телефон, написал и опубликовал сообщение в своем личном аккаунте в социальной сети. «Я хочу выразить свою благодарность человеку, чья красота поразила весь город и всю страну, а также меня. Теперь, когда я встретил тебя, мы будем проводить вместе каждое утро и каждый вечер до конца наших дней. Это будет прекрасная жизнь для нас». Может, он был немного необузданным, а может, просто слишком страстным. В этот момент он хотел бы объявить всему миру, что влюблен. Глава 368. Возможности. Внизу, после того, как Е Сюань закончил публиковать свой пост в Вибо, ему вдруг кое-что пришло в голову. Он понял, что не должен ждать, пока Лин Шеру спустится вниз. Как мужчина, он должен проявить инициативу. Затем, отбросив свои мысли, Е Сюань бесшумно прокрался наверх. Наверху глаза Лин Шеру были полны радости. Она вспомнила, как Е Сюань только что признался ей в этом, и почувствовала внезапный укол сожаления. Поэтому она почувствовала себя такой дурой. С чего бы ей убегать в такой ситуации? И, как будто того, что она сбежала, было недостаточно, она еще и сказала все это Е Сюаню. Она чувствовала беспокойство, что когда-нибудь потеряет Е Сюань. Она задавалась вопросом, не чувствовала ли Е Сюань, что к ней слишком легко подступиться, чтобы он не дорожил их отношениями позже. Е Сюань, внезапно, когда она задумалась, странное ощущение насторожило ее. Затем она почувствовала, как Е Сюань крадется вверх по лестнице тихими шагами. Почувствовав, что Е Сюань собирается что-то предпринять, она быстро встала с кровати и подошла к двери спальни. В то же время Е Сюань тоже подошел к ее двери. Затем их взгляды встретились. Лин-Лин. Посмотрев в глаза Лин Шеру, Е Сюань улыбнулся. «Я вдруг вспомнил, что ты получил наследство отсюда над дворцом божественной природы. Ты, должно быть, очень устал. Мы договорились об этом раньше. Раньше я всегда сидел у тебя на коленях и получал от тебя сообщения. На этот раз, наверное, моя очередь отплатить тебе тем же». Чтобы Лин Шеру не чувствовал себя слишком неловко, Е Сюань намеренно избегал упоминать о том, что произошло ранее. Он планировал расслабить ее небольшим физическим взаимодействием. Может быть, если бы они чаще общались подобным образом, она не чувствовала бы себя так неловко. Тогда все, что последует за этим, произойдет естественно. Тогда мы спустимся вниз. Голос Лин Шеру был тихим и нервным. Вниз, конечно, или мы можем пойти в мою спальню. Сказав это, Е Сюань подошел к двери и стал ждать. Он избегал смотреть прямо на Лин Шеру и с любопытством начал осматривать ее спальню. Он заметил, что в декоре ее комнаты было много розовых элементов, что резко контрастировало с тем сильным, независимым характером, который она демонстрирует публике. Е Сюань на самом деле хотел сделать Лин Шеру массаж в ее комнате, но он боялся, что она станет слишком застенчивой и почувствует себя неуютно. «Хорошо». Лин Шеру покраснела и кивнула. «Что значит хорошо?» Е Сюань смутился. Затем он привел Лин Шеру в свою спальню. По сравнению с гостиной, Е Сюань больше предпочитал спальню, потому что кровать в спальне была намного больше. Они могли экспериментировать с любыми позами, какие захотят. Е Сюань имел в виду все различные массажные позы, которые он мог бы выполнять на Лилин. После того, как Е Сюань затащил Лин Шеру в свою спальню, он сразу же сбросил тапочки и запрыгнул на кровать. Он откинулся на простыни, которые сложил ранее. Затем он похлопал Лин Шеру по бедру и сказал: «Отлично, ложись сюда, я начну с массажа твоего виска. Посмотри, как ты устал, так устал, что у тебя покраснели щеки. Последнее, чего мы хотим, это чтобы ты вспотел». Лин Шеру пристально посмотрел на него. С раскрасневшимися щеками она медленно сняла свои белые шлепанцы, обнажив две красивые жемчужные ступни. Затем она забралась на кровать Е Сюаня и нежно улеглась к нему на колени. Но, встретившись с пылающим взглядом Е Сюаня, она тут же закрыла глаза и не осмелилась взглянуть на него. Е Сюань издал озорной смешок. Он почувствовал, что Лин Шеру была так прекрасна в этот момент. Вероятно, он мог наслаждаться этим зрелищем лишь короткое время. Потому что, как только они станут парой на долгие годы, им будет очень трудно вернуться к этому состоянию новизны. Он должен дорожить каждым мгновением сейчас. Затем он нежно обхватил ладонями виски Лин Шеру и начал массировать. В то же время он сказал ей: «Расслабься, не будь такой напряженной. Вспомни, как естественно я лежал у тебя на коленях раньше. Не волнуйся, я не тигр, я тебя не съем». Лин Шеру не произнесла ни слова, но она изо всех сил старалась успокоить дыхание и сделать так, чтобы оно не звучало так тревожно. «Да, именно так». Е Сюань рассмеялся. Затем у него появилась идея, и он сказал Лин Шеру: «Лин-Лин, как насчет того, чтобы я воспользовался своим телефоном и сделал несколько селфи для нас? Ты сейчас выглядишь так великолепно. Я хочу запомнить этот момент». «Хорошо». Лин Шеру кивнула. Предложение Е Сюаня произвело на нее впечатление. Это был первый день, когда они официально подтвердили свои отношения. У них должно быть что-то, чтобы отметить это. Тогда отлично. Получив одобрение Линшеру, Есюань протянул руку и вызвал свой телефон. Затем, используя свою мысленную энергию, он поднял телефон в воздух на несколько метров. Он нашел удобный ракурс и начал фотографировать себя и Линшеру. Щелк, щелк, щелкни. Через минуту он уже сделал пару десятков снимков. На самом деле, его навыки фотографа были действительно плохими. Но количество важнее качества. Может быть, ему повезет, если удастся запечатлеть один удачный момент. Лин-Лин, как насчет того, чтобы сменить позу? Хорошо, на какую позу переключиться? Линшеру открыла глаза. Пока Есюань продолжал разговаривать с ней и массировать ее виски, она уже не так нервничала, как в начале. Как насчет того, чтобы лечь спиной к спине? Предложил Есюань, надеясь, что эта поза не будет для нее слишком неудобной. Хорошо. Линшеру кивнул. Затем они сели спиной друг к другу. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Затем, немного погодя, появилось еще несколько десятков снимков. Отлично, Лин-Лин, давай попробуем другую позу. После того, как он закончил снимать эту позу, Есюань обратился к Линшеру. Что мы будем делать на этот раз? Линшеру начала испытывать возбуждение. Казалось, ей действительно нравилось фотографировать. Вся эта фотосъемка оставила ее нервозность позади. Иди сюда. Значит, на этот раз ты сядешь рядом со мной и повернешь ко мне голову. Вот так, Линшеру последовал указаниям Есюаня и спросил. Отлично. Просто делай вот так и не забывай улыбаться. Щелкай, щелкай, щелкай. Есюань начал делать очередную серию снимков. После того, как они закончили с этой позой, Есюаня начали одолевать озорные мысли. Он посмотрел на Линшеру и сказал, «Лин-Лин, можем ли мы быть немного более близкими?» «Совсем чуть-чуть». Линшеру пристально посмотрела на Есюаня, затем покраснела и сказала «Да». «Хорошо, тогда я хочу, чтобы ты зашел мне за спину, обнял меня за шею и высунул голову», сказал Есюань с предвкушением. Вот так, взволнованная Линшеру сделала, как велел ей Есюань. «Нет, тебе нужно подойти поближе ко мне». «Да, именно так. Перенеси весь свой вес на мою спину и улыбнись. Да, прекрасно». Есюань сделал глубокий вдох. Он почувствовал мягкость тела Линшеру, прижавшегося к нему, и почувствовал себя гением. Щелк, щелк, щелк. Затем он начал еще один раунд фотосъемки. «Ладно, пора сменить позу. На этот раз ты встанешь передо мной, и я заключу тебя в объятия». Затем Линшеру села перед Есюанем, и он обнял ее. «Само собой разумеется». Последовала еще одна серия фотографий. «Мы уже закончили?» «Да ладно, мы же только начали». «Ладно, что это за поза на этот раз?» «На этот раз». Есюань посмотрел на сочные красные губы Линшеру и нервно спросил. «Как насчет того, чтобы сфотографировать нас целующимися?» Температура на лице Линшеру поднялась еще на пару градусов. Она снова начала избегать взгляда Есюаня. «Как будто это будет только притворство. Наши губы не соприкоснутся, это выглядит так, будто они соприкоснулись». «Хорошо». Линшеру слегка кивнул. «У-у-у». Услышав ответ Линшеру, Есюань пришел в неописуемый восторг. «Хорошо. Давай встанем с кровати. Такие снимки нужно делать стоя». Затем он взял Линшеру за руку и вывел ее из кровати. У Линшеру было странное выражение лица. Она оглядела Есюаня с ног до головы и спросила. «Откуда ты так много знаешь обо всем этом?» «Я имею в виду, конечно». Есюань рассмеялась и ответила. «Я так долго ждала этого дня». Линшеру пристально посмотрела на него. Но, в конце концов, она все же выполнила то, что сказал ей Есюань. Просто она была намного ниже Есюаня, поэтому ей пришлось обхватить его руками, чтобы притянуть ближе. Затем она посмотрела на него снизу вверх и закрыла глаза. Она встала на цыпочки и медленно сократила расстояние между ними. Щелк, щелк, щелк. Увидев Линшеру в таком состоянии, Есюань почувствовал себя одновременно и нереальным, и по-настоящему довольным собой. Делая снимки, он наклонился к красным губам Линшеру, представляя, каково это, поцеловать ее. Мгновение спустя. «Лин-Лин, можно мне подойти немного ближе?» «Ммм». Еще мгновение спустя. Есюань обнял Линшеру за талию. «Лин-Лин, можно мне подойти еще немного ближе?» «Совсем чуть-чуть, чтобы наши губы слегка соприкоснулись». На этот раз Линшеру подождала целых 2 секунды, прежде чем ответить. Затем она кивнула и согласилась с Есюанем. «У-у-у». Разум Есюаня был готов взорваться. Он уставился на эти красные губы прямо перед собой и почувствовал, как его кровь закипает. Затем он шагнул вперед, и сразу же почувствовал ледяную влагу. Глава 369. Один ресурс. Щелк, щелк. Есюань продолжал фотографировать, но на этот раз он сделал всего около дюжины снимков, прежде чем остановился. Потому что, если бы в тот момент он думал только о том, чтобы делать снимки, то он действительно был бы идиотом. Закончив фотографировать, он отбросил телефон в сторону на кровати и начал погружаться в изучение этой ледяной влаги. Он подался вперед и прижал Линлин к стене позади нее. Затем он начал сосать и смаковать, сколько душе угодно. Как будто он держал во рту фруктовое желе, или какой-нибудь другой замечательный предмет. Лин Шеру не знала, что делать. В ее голове царила полная неразбериха, и руки, которыми она обнимала Есюаня, напряглись. Разве он не говорил, что их губы едва коснутся друг друга на секунду? Но ее растерянное состояние продолжалось всего пару секунд. Затем она вздохнула про себя и перестала сопротивляться. Она даже неловко попыталась ответить Есюаню. Прошла минута, две. Через две минуты покрасневшая Лин Шеру увидела, что Есюань все еще не собирается отпускать ее. В конце концов, она легонько толкнула его. Затем Есюань, наконец, расстался с ней. Видя, как слегка покраснело ее лицо и как она робко отводит от него взгляд, Есюань не смог удержаться и нежно погладил Лин Шеру по волосам. Он не хотел отпускать ее ни на мгновение. Лин Шеру нежно прижал ее голову к себе. В этой тихой, теплой атмосфере, в этот невинный момент первой любви, их сердца забились быстрее. «Линлин, я люблю тебя». Через мгновение Есюань легонько сжал руку Лин Шеру и сказал. Затем он отнес ошеломленную Лин Шеру на кровать. После того, как Есюань отнес ее в постель, Лин Шеру немедленно пришла в себя и снова застыла. «Подожди меня здесь, я пойду помою фрукты для нас двоих. Затем мы сможем просмотреть фотографии, которые только что сделали». Есюань наклонился к Лин Шеру, поцеловал ее в лоб и сказал. Он подавил свое сильное желание. Он знал, что, вероятно, сейчас слишком сильно давил на Лин Шеру. Вероятно, ей пора было немного остыть. «Хорошо». Голос Лин Шеру был тихим, как у муравья. После того, как Есюань ушел, она начала робко вспоминать все, что только что произошло. Ей потребовалось некоторое время, прежде чем она смогла успокоиться. Но после того, как она успокоилась, она вдруг вспомнила кое-что и достала свой телефон. Затем она сразу же увидела уведомление на своем телефоне. Есюань опубликовал сообщение в Вибо. Увидев это уведомление, она открыла Вибо, чтобы проверить, что он опубликовал. «Благодарность единственному человеку в моей жизни, чья красота не имеет себе равных в этом мире, чья красота теперь не принадлежит никому, кроме меня. Пока существуют небо и земля, пока чередуются день и ночь, ее красоте нет равных». Затем она увидела вышеупомянутое сообщение в верхней части своей ленты. При виде этих слов ее сердце замерло, а глаза наполнились нежностью. А затем она увидела комментарий под постом Есюаня в Вибо. «Что происходит? Есюань встречается с кем-то? Ни за что. Тогда как ты это объяснишь? Я в это не верю. Я еще не взрослая. В этом мире еще нет равных моей красоте. Как Есюань может быть уже влюблен? Мне так интересно, какие женщины могли бы увлечь Есюаня». В то же время, когда Есюань отправил этот пост в Вибо, социальных сетей взорвался. Учитывая известность Есюаня, любое небольшое обновление статуса привлекло бы массу внимания, не говоря уже о таких грандиозных новостях, как это. Продолжая читать, Лин Шеру внезапно прижала телефон к сердцу. «Янтин, что случилось? Ты использовала свое обаяние, чтобы соблазнить Есюаня?» В то же время, когда Ли Янтин возвращалась в спальню девочек, Ян Юйсин и остальные догнали ее и спросили. Ли Янтин разочарованно покачала головой. «У Есюаня уже есть кто-то, кто ему нравится». Ян Юйсин на секунду замерла. «Он тебе это сказал? Ты уверена, что он не шутил?» «Это правда. Я даже видела ее фотографию. Кто она? Я хочу посмотреть, кто посмеет увести мужчин из нашего Интинга». Ян Юйсин закатала рукава. «Если и есть кто-то, то это могу быть только я». Ли Янтин покачала головой. Она не сказала Ян Юйсиню, что человеком, который нравился Есюаню, был Лин Шеру. Если эти двое не планировали сообщать новость всему миру, было бы нехорошо, если бы она об этом сообщила. «Линлин, что ты думаешь об этой фотографии? На этой фотографии ты лежишь у меня на коленях, твои волосы небрежно распущены, а платье распустилось на кровати. Ты выглядишь как ангел». После того, Как Е Сюань вымыл пару фруктов, он поспешил обратно наверх. «Это не так уж и здорово. Твой смех здесь слишком глупый». «Глупый, это правильно. Увидев такого прекрасного ангела, я был бы действительно глуп, если бы не выглядел глупо». «Хорошо, тогда мы оставим этот снимок, а другой удалим. И этот тоже. Боже мой, я хочу поцеловать тебя снова, просто восхищаясь этим. Это так красиво. Тебя достаточно мммммм». Время шло день за днем. В одно мгновение прошло 5 дней. Виск. Однажды в общежитии для мальчиков университета Цзянчжоу только что проснувшийся Цилян Цэ обнаружил, что по какой-то неизвестной причине языки пламени, окружающие тело его трехногой синей огненной вороны, приобрели платиновый цвет. Может ли это быть эволюцией, внезапно понял Цилян Цэ. Последние пару дней он чувствовал, что с его трехногой вороной синего огня происходит что-то странное, но он не думал о возможности эволюции. Подождите минутку. Внезапно, в разгар своих наблюдений, он понял, что не только его трехногий ворон синего огня вознесся к звездам. Казалось, он тоже поднялся до золотого уровня. Золотой уровень, глаза Цилян Цэ расширились. Он не знал, спит он или нет. Он просто лег спать, как обычно. Но он ничего не делал, и только за эту ночь его зверь каким-то образом поднялся в небо и эволюционировал. Ты теперь трехногий солнечный ворон. Глава 369 2.5 звезд. Затем он расширил свои чувства и получил информацию о том, что его зверь эволюционировал до трехногого ворона солнечного огня золотого уровня с 5 звездами. В то же время он обнаружил, что каждый раз, когда он просыпался, его все сильнее тянуло к небу. Что со мной происходит? Он был очень смущен. В этот самый момент, в спальне девочки Лиянтин держала в руке осколок панциря белой черепахи. Этот осколок был особенным. Он даже обладал сознанием и мог передаваться по наследству. Это был ее новый зверь, заключивший контракт с ней после того, как она не так давно достигла серебряного уровня. В этот момент осколок черепашьего панциря ритмично завибрировал в ее ладони. А хорошие и плохие вещи случаются парами, Лиянтин вздохнула. Ее осколок черепашьего панциря обладал способностью к дедукции. До этого она много раз использовала эту способность, чтобы предсказать исход этого события. Но все результаты были одинаковыми. На этот раз вы действительно не будете бороться за место лидера Альянса. В это же время в префектуре Чжунчжоу, на вилле Фан, Лань Циньюй поговорил с Фан Синьмином. Давайте поговорим об этом, когда все закончится. Фан Синьмин покачал головой и устремил взгляд в небо. В течение последних нескольких дней вся его семья ощущала странное притяжение, исходящее от неба. Со временем это чувство становилось все сильнее и сильнее. Именно из-за этого странного ощущения он потерял желание бороться за власть. Что происходит? В другом месте префектуры Чжунчжоу Сяхао Цзи отослал одного из своих подчиненных и уставился в небо. Он также не мог удержаться и дотронулся до красной отметины у себя на лбу. Последние пару дней он чувствовал, что отметина у него на лбу становится обжигающе горячей. «Не волнуйся, что бы ни случилось, я буду здесь, с тобой». Линь Мятун, стоявший рядом с ним, обнял его и тихо сказал. За последние пару дней они оба были в таком же замешательстве, как и все остальные. С течением времени эта путаница только росла. «Да», — Сяо Цзи кивнул. Затем его взгляд стал свирепым. «Все, что я знаю, это то, что должно произойти, невозможно остановить. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это укрепить себя». После этого заявления по его телу пробежала слабая тень золотого дракона. При виде этой тени его взгляд стал огненным. «Я занимаю руководящую должность в Великом Альянсе Ся. Если бы Е Сюань был здесь прямо сейчас, он бы наверняка узнал, что это талант молодого поколения Ся, укротителя зверей легендарного уровня, который помог Ся получить заклинание жертвоприношения. Его тень золотого дракона была такой же, как и тень золотого дракона, появившаяся на лице Ван Цзинхуэя, бойфренда Яхуни. Казалось, что две тени были вырезаны из одной формы. Наконец-то, все готово. В то же время на окраине города Юньхэй Нонг Лэ Цзя завершил строительство своего фермерского ресторана, Нонг Яли, после нескольких дней напряженной работы в одиночку. После того, как Нонг Цзяли увидел, что его строительство завершено, на его лице появилось гордое выражение, и он направил черный туман в свой фермерский ресторан, врум. В одно мгновение фермерский ресторан, на строительство которого он потратил так много времени, слегка завибрировал, как будто он только что ожил. Неплохо, совсем неплохо. Почувствовав это, Нонкледж рассмеялся и вошел в свой двор. Затем, некоторое время спустя, он подошел к маленькому деревцу во дворе. «Ну же, расти быстрее!» Увидев это маленькое деревце, Нонкледж не смог удержаться и погладил его ветви. Маленькое деревце было его новым животным. За те долгие 6 лет, что он провел в университете Цзянчжоу, он даже не достиг золотого уровня. Но с тех пор, как он не так давно окончил университет Цзянчжоу, все его звери начали испытывать что-то странное. Они внезапно подняли его развитие до золотого уровня. А что касается этого маленького деревца, то он использовал свое новое место зверя, ИЦИ, перейдя с уровня эволюции на золотой, чтобы получить его. Судя по всему, у них тоже была довольно интересная первая встреча. Случилось так, что Нонкледж бродил по городу, когда этот маленький человечек внезапно упал с неба прямо перед ним. То же самое произошло и с черным туманом, который он напустил ранее и который смешался с только что построенным им домом. Когда он поднялся до золотого уровня, он получил 2 звания зверя. По одному из них он был согласен с маленьким деревом, по другому он был согласен с черным туманом. Итак, как мне заставить людей приходить сюда, чтобы потреблять? Покончив со всем этим, Нонкледжа подпер подбородок рукой и задумался. Может, мне пойти найти Есюаня и попросить его рекламировать мой фермерский ресторан? Внезапно ему в голову пришла мысль, но потом он вспомнил, что Есюань стал заместителем декана университета Цзянчжоу, и у него сразу же пропала смелость спросить его об этом. «Привет, Есюань, вы сейчас учитесь в университете Цзянчжоу? Я ненадолго зайду, чтобы предоставить вам эволюционные ресурсы. Помните все те эволюционные ресурсы, о которых вы просили? Мы с мистером Фаном собрали их все». В то же самое время в университете Цзянчжоу Есюань наслаждался вкусной едой, приготовленной Лин Шэру, и смотрел телевизор, положив руку на изящные, стройные ноги Лин Шэру, которая делала ему массаж, когда Есюаню позвонил Ван Тяньшань. «Эволюционные ресурсы здесь?» Есюань был приятно удивлен этой новостью. Он слишком долго ждал этого дня. Глава 370. Комбо. «Вещи, которые вы просили, уже здесь». После того, как Есюань повесил трубку, Лин Шэру посмотрел на него и взволнованно спросил. «Да, господин Ван сказал, что скоро принесет их сюда». Есюань кивнул, но он не прекратил того, что делал своими руками, и продолжал в том же духе. По его просьбе Лин Шэру снова надела белую футболку, черную юбку и черные чулки. Есюань был очень любопытен относительно того, из чего был сделан чулок. Она была очень гладкой на ощупь, и ему было трудно отнять от нее руку. На тот момент прошло 5 дней с тех пор, как он признался Лин Лину. В течение последних 5 дней Есюань и Лин Шэру путешествовали по миру. Только в некоторые темные запретные земли, которых Лин Шэру боялась из-за их предательского и тесного окружения, она не позволила Есюаню войти, и в 2 божественные горы, которые были слишком крутыми. Она боялась, что он неосторожно упадет с вершины. За исключением этих мест, все остальное зависело в основном от Есюаня, и в результате, последние 2 дней были для него довольно приятными. За тот же промежуток времени и Су Юньмен, и Лин Цзяньга несколько раз звонили Есюаню, чтобы спросить его о значении его поста в ВИБА. Есюань сумел ответить на оба их вопроса. На данный момент он не хотел, чтобы о его отношениях с Лин Шэру стало известно всему миру. Для двоих, который у них был, было идеально. И, конечно же, в течение последних нескольких дней Есюань улучшал свои отношения с Лин Шэру путем небольших трений и конфликтов. Но он также не прекращал совершенствоваться. Что касается приручения зверей, то он не сильно улучшился, потому что лазурный дракон и остальные все еще не развились до уровня мастера. Несмотря на то, что он предоставил им большое количество эволюционных ресурсов, им все равно потребовалось бы много времени, чтобы подняться с алмазного уровня до уровня мастера. Это развитие событий немного отличалось от ожиданий Есюаня. Он предположил, что лазурному дракону и остальным, вероятно, потребуется еще 1 день, чтобы достичь уровня мастера. Без того, чтобы они достигли уровня мастера, ему не хотелось путешествовать и тренироваться. Именно поэтому он провел все это время с Лин Шэру. И благодаря волшебному бальзаму сила краба Есюань использовал это время, чтобы повысить свой уровень воина до золотого. Воин золотого уровня уже был неплох. А что касается Лин Шэру, то, несмотря на то, что она была отвлечена и стала еще и более соблазнительной благодаря усилиям Есюаня за последние 2 дней, Ее совершенствование неуклонно росло, и она не отставала. Ее кольцо божественной природы поглотило большое количество эволюционных ресурсов, и с каждым днем его культивирование резко увеличивалось. Но по сравнению с ростом самосовершенствования, самым радикальным изменением, которое претерпело кольцо божественной природы, было то, что оно показало признаки эволюции. Возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем оно превратится в пятизвездочного зверя уровня мастера. Мистер Ван здесь. Внезапно, после того, как Есюан немного повозился с Линширу, к нему пришло озарение. Затем он обнаружил Ван Тиньшань на мини-карте в режиме реального времени, предоставленной его Тидалтриасури Снаил. В течение последних нескольких дней приливная улитка-кладоискатель поглощала тот маленький черный колокольчик, который она добыла ранее. Всего за каких-то 5 дней она уже достигла высокого алмазного уровня. Но, вероятно, потребуется некоторое время, прежде чем она достигнет максимального алмазного уровня. Текущую улитку Тидалтриасури уже можно будет отредактировать снова. Но чтобы отредактировать его, потребуется секретное сокровище легендарного уровня. Есюань мог бы легко использовать свои очки удачи, чтобы выкупить обычные секретные сокровища легендарного уровня во дворце дракона Лазурного моря, но он не планировал использовать обычные секретные сокровища легендарного уровня. Он хотел продолжить использовать секретные сокровища космического элемента легендарного уровня, но секретные сокровища космического элемента такого калибра были чрезвычайно прибыльными. Они были по меньшей мере в 10 раз дороже эволюционных ресурсов космического элемента легендарного уровня. Даже самые дешевые из них стоили 3000 очков удачи. Вот почему он продолжал тянуть время. Как только поступят эволюционные ресурсы от мистера Вана, я получу больше очков удачи, а также священный сын Великого Альянса Ся. За последние пару дней слухи о Великом Альянсе Ся распространились по всему миру. Во всей галактике Млечный Путь многие знали, что Ся находится на подъеме и что это укрепляет Великий Альянс Ся. И согласно информации, полученной Линширу, о назначении Есюаня священным сыном Великого Альянса Ся будет объявлено в ближайшие 2 дня. Как только это объявление будет сделано, его очки удачи снова значительно возрастут. Кыш, в 300 милях от университета Цзянчжоу, Ван Тиньшань набирал скорость. Его нынешним конем по-прежнему была златокрылая зеленая птица Рух, так как ранее он принес большинство своих животных в жертву волшебной горе, поглощающей духов. Это привело к тому, что его волшебная гора поглощающих духов развилась до легендарного уровня, и он получил возможность продвинуться еще дальше. Тем не менее, несмотря на все жертвы, Ван Тиньшань сохранил свою златокрылую зеленую птицу Рух. После жертвоприношения волшебной горе, поглощающей духов, он даже принес в жертву другого зверя, своего златокрылого зеленого Руха. У каждого было по паре любимых зверей среди остальных. Златокрылый зеленый Рух Ван Тиньшаня был одним из его самых ценных зверей. После того, как он принес ему в жертву одного зверя, его способности немного возросли. У него был потенциал достичь уровня претендента. Но все, что выходило за рамки этого, было невозможно. У нынешнего Ван Тиньшаня было 2 зверя, златокрылая зеленая птица Рух и волшебная гора, поглощающая духов. После того, как он достиг легендарного уровня, ему еще предстоит найти подходящего зверя, который занял бы его недавно полученное место. Кыш! Внезапно, когда Ван Тиньшань помчался вперед, пространство перед ним разлетелось вдребезги. В следующее мгновение перед ним выросло огромное дерево и преградило ему путь. Это дерево было никем иным, как древом мира. Мистер Ван, Лил Ван стояла на одной из ветвей древа мира и смотрела на удивленного господина Вана. «Мой учитель знает, что вы придете, поэтому он послал меня проводить вас к нему», сказала Лил Ван Ван Тиньшаню. «Есюань знает, что я приду». Ван Тиньшань был потрясен. Это было в 300 милях от университета Цзянчжоу. Даже такие легендарные укротители зверей, как он, не могли по звуку разобрать, что происходит за 300 миль отсюда. И Есюань смог бы каким-то образом обнаружить его, оставаясь незамеченным сам. «Хорошо, пожалуйста, показывай дорогу». Выражение лица Ван Тиньшаня было спокойным, когда он кивнул. Он подавил шок, который испытал от такого развития событий. Он не проявлял слишком много эмоций перед Лил Ван. Он был легендой Ся. Ему приходилось постоянно поддерживать свою великолепную фигуру. «Кыш!» После того, как Ван Тиньшань ответил, Древо мира взмахнуло веткой и открыло пространственный туннель. Затем оно направило Ван Тяньшаня внутрь туннеля. Пыш! Всего за долю секунды фигура Ван Тяньшаня мелькнула, и он появился перед виллой Лин Шеру. «Господин Ван!» В этот самый момент Есюань и Лин Шеру вышли поприветствовать его. «Ты, парень, действительно демонстрируешь мне свои способности!» Ван Тяньшань увидел Есюаня и воскликнул. «Я бы не посмел!» Есюань рассмеялся. «Я всего лишь маленький укротитель зверей алмазного уровня. Как я посмел выпендриться перед великим мистером Ваном? Так ты хочешь сказать, что то, что ты сейчас сделал, не было показухой?» Ван Тяньшань покачал головой, затем с любопытством посмотрел на Есюаня и спросил. «Итак, как ты думаешь, сколько времени тебе потребуется, чтобы достичь уровня мастера? Вероятно, либо сегодня, либо завтра». Есюань ничего не скрывал. «Хм, либо сегодня, либо завтра». Ван Тяньшань не выглядел слишком шокированным, вместо этого он погрузился в глубокие раздумья. Прошло 5 дней с тех пор, как они впервые объявили, что Великий Альянс Ся собирается выбрать своего лидера. А это означало, что у Есюаня оставалось всего 25 дней. За эти 25 дней Есюань должен был не только получить силу легендарного уровня, но также вносит большой вклад в развитие Ся. Как бы он ни думал об этом, все это казалось ему очень призрачным и нереальным. Он не знал, что на него нашло раньше, когда он согласился поддержать Есюаня. «Хорошо, тогда давай посмотрим, чего ты сможешь достичь за следующие 25 дней. Но что бы ты ни делал, ты должен помнить, что остаться в живых – твой главный приоритет». Ван Тяньшань легонько хлопнул Есюаня по плечу. Очевидно, он надеялся, что Есюань сможет стать лидером Великого Альянса Ся. Но, по сравнению с этим, безопасность Есюаня была для него гораздо важнее. Сказав это, он протянул руку и левитировал перед Есюанем кольцо-накопитель. Затем он еще немного поговорил с Есюанем, прежде чем попрощаться и уйти. Он пробыл там недолго. В своем нынешнем состоянии он только недавно достиг легендарного уровня. Он даже не заключил соглашение со зверем своего легендарного уровня. После завершения эволюции он немедленно отправил Фан Шэньчжоу на планету древних богов, чтобы найти эволюционные ресурсы для Есюаня. Несмотря на то, что укротителям зверей легендарного уровня эволюционные ресурсы должны даваться относительно легко, но им двоим все равно потребовалось целых 5 дней, чтобы собрать все, о чем просил Есюань. За это время у них было множество опасных встреч. На этот раз, вернувшись, он решил хорошенько отдохнуть, а затем заключить соглашение со своим легендарным зверем. Есюань проводил Ван Тяньшаня взглядом и глубоко вздохнул. Без колебаний он направил свою ментальную энергию на кольцо-накопитель, которое только что дал ему Ван Тяньшань. 3 камня мира легендарного уровня, 3 кристалла жизни легендарного уровня, а также 10 капель крови истинного дракона легендарного уровня и 10 капель крови истинного феникса легендарного уровня. Когда Есюань увидел все это, у него появилась идея, и он отправил эти предметы в логово зверей Лили Дрэгон, Лил Феникс, Лил Ван и Древо Мира соответственно. Комбинированное редактирование. В следующий момент Есюань открыл свой редактор зверей и выбрал комбинированное редактирование. Врум. За долю секунды все эволюционные ресурсы легендарного уровня, брошенные Есюанем в логово зверей, превратились в лучи света и под воздействием мистической энергии попали в 4 цели. Грохот. Затем аура 4 зверей Есюаня выросла астрономически. Глава 371. Зверь. Бум. В то время как энергия зверя Есюаня росла, его звериные логово также начали расширяться. Более того, звериные логово маленького дракона и маленького феникса переехали друг к другу во время расширения. То же самое произошло со звериными логовищами Лил Ван и Древом Мира. Это было похоже на то, что произошло со звериными логовищами Лазурного Дракона, Белого Тигра, Красной Птицы и Черной Черепахи. Они быстро слились во время изменения. Низкий уровень алмазов, средний уровень алмазов. Вскоре Есюань обнаружил, что эти 4 его зверя перестали повышать уровень после достижения среднего уровня алмазов. Они не достигли высокого алмазного уровня, но это было нормально. В конце концов, они даже были ниже алмазного уровня. Есюань переключил свое сознание, чтобы проверить атрибуты 4. Комбинация зверей. Божественный дракон с 5 когтями, 5-цветный божественный феникс зверь 1. Божественный дракон с 5 когтями ранг зверя. 4 звезды уровень зверя. Алмазный, средний, способности. Истинный драконий облик, смешанная порода, техника боя с истинным драконом, неполная, езда верхом на облаке, поднятие ветров и волн, создание облаков и вызывание дождя, переворачивание морей и рек, а также манипулирование размерами зверь 2, 5-цветный божественный феникс ранг зверя, 4 звезды уровень зверя, алмазный, средний, способности, истинный аспект феникса, неполный, древнее писание феникса, неполный, врожденный злой огонь красного луана, священное писание злого огня красного луана, манипуляция звездой красного луана, прибытие короля и повелитель огня комбинированная техника, дополненная мифической плотью. Драконный феникс приносит процветание. Чтобы применить эту способность, они могут выбрать пару и оставить на них метку дракона и метку феникса соответственно. Под действием знаков дракона и феникса один из них может передаваться на сверхдальние расстояния туда, где находится другой, 10 раз в месяц, и они могут оставлять метку пустоты в начальной точке перед передачей. Эта метка будет храниться там в течение 3 дней. Они могут вернуться через метку в течение 3 дней. Сила этой техники будет увеличиваться по мере того, как звери станут сильнее. Следующая комбинированная правка. Оба зверя должны достичь высокого уровня мастера, или превзойти уровень высшего мастера. Необходимые ресурсы. Один монстр с кровью истинного дракона уровня претендента, живой. Один монстр с кровью истинного феникса уровня претендента, живой. Или один святой огненно-красный луан, который когда-то дал жизнь пятицветному истинному фениксу. Один божественный камень дракона и феникса, который является эволюционным ресурсом уровня звездного света. После следующего повышения уровня оба зверя могут подняться до уровня претендента после редактирования. Эволюционный ресурс уровня звездного света. Есюань приподнял бровь, когда увидел эволюционный ресурс, необходимый для следующей правки маленького дракона и маленького феникса. Он был удивлен, что для получения 5 звезд Челленджера им потребовался бы эволюционный ресурс уровня Starlight. Это действительно превзошло его ожидания, потому что обычно этим двоим потребовались бы эволюционные ресурсы уровня Императора, чтобы получить 5 звезд Челленджера. Но для него это было даже хорошо. Эволюционные ресурсы звездного уровня стоили очень дорого, но он был уверен, что сможет быстро их найти. Затем он проверил звездный рейтинг маленького дракона и маленького феникса. Он обнаружил, что их звездный рейтинг был равен 4 бриллиантовым звездам. Они не получили 5 бриллиантовых звезд, как лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха. Но это было неплохо, потому что, если бы они достигли бриллиантовых 5 звезд, он не смог бы комбинировать их, когда они достигли уровня мастера. Вот и вы. Затем он изменил свое сознание. Он приготовил для них кое-что, что он получил из Дворца Божественной Природы. Это были эволюционные ресурсы, которые могли помочь им быстро достичь уровня мастера. Он отдал их маленькому дракону и маленькому фениксу, чтобы они могли совершенствовать и культивировать эти ресурсы. Разобравшись с маленьким драконом и маленьким фениксом, Есюань переключил свое сознание на Лил Ван и Древо Мира. Сочетание зверей. Богиня жизни, Древо Мира зверь 1. Богиня жизни, Лил Ван, ранг зверя. 4 звезды уровень зверя. Алмазный, средний, способности. Божественные техники эльфов, королевская дубинка и священные техники жизни зверь 2. Древо Мира, космическое, ранг зверя. 4 звезды уровень зверя. Алмазный, средний, способности. 1. Семя пустоты 2. Космический туннель, усиленный силой мира. Он может переносить людей на расстояние до 180 миль, когда он открыт. Если он предварительно оставил метки, он может переносить людей на расстояние до 750 миль. 3. Божественные чары 4. Шип пустоты 5. Техника создания мира. Когда он использует силу мира, чтобы изменить его размер, он может увеличиваться или уменьшаться максимум в 20 раз. Комбинированная техника, усиленная мифической плотью. Полем жизни. Эта способность может влиять на уровень жизни. Это может быть использовано для подавления других живых существ и в значительной степени уменьшает их силу. Это также может значительно увеличить живучесть цели. Преодолевать по 180 миль за раз. Есюань был слегка шокирован, когда узнал атрибуты Лил Ван и Древа Мира. По сравнению с этим, эти двое не сильно изменились. Жезл богини Лил Ван превратился в жезл королевы. Кроме того, сила их техник стала еще сильнее. Больше всего его волновало расстояние, на которое Древо Мира сможет перемещаться в пространстве. К тому времени он мог преодолевать 180 миль каждый раз. Это было в 6 раз больше, чем раньше. Однако его уровень культивирования был всего лишь алмазным. Есюань прикинул, когда он достигнет высокого или пикового уровня алмазности, это расстояние снова увеличится. Сможет ли Спейси преодолеть 300 миль за то время, когда он достигнет пикового уровня алмазности? Есюань задумался. Пока он размышлял, он переключил свое сознание и обнаружил одну вещь. Когда Лил Ван и трое других достигли алмазного уровня, он получил много обратной поддержки, и его уровень совершенствования, наконец, повысился по сравнению с высоким алмазным уровнем. Он достиг наивысшего алмазного уровня. «Ты только что повысил свой уровень», Лин Ширу просияла, заметив изменения в его энергии. «Да, но только до максимального алмазного уровня». Есюань покачал головой, но затем в его глазах промелькнуло лукавство. Подойдя к Лин Ширу, он сказал: «Лин-Лин, могу я тебя кое о чем спросить?» «Что это?» Лин Ширу озадаченно посмотрел на него. «Я думаю, что эти четыре моих зверя достигнут уровня мастера завтра, если не смогут этого сделать сегодня. Я собираюсь на уровень мастера на планете древних богов после того, как они повысят свой уровень. Так что, можно мне сегодня переночевать в твоей комнате?» Лин Ширу покраснел. «Ты просто будешь спать там, мы ничего не будем делать». «Конечно». Есюань сразу согласился. Ночь наступила очень скоро. На этот раз Есюань не солгал. На самом деле он просто спал рядом с Лин-Лин, обнимая ее. За исключением этого, они больше ничего не делали. Есюань лишь немного задержался перед сном, потому что не хотел, чтобы день заканчивался так быстро. Кайф. На следующее утро, когда он смотрел на красивое лицо Лин Ширу и наслаждался теплым чувством, с которым, как он знал, ему очень скоро придется распрощаться, он изменил свое сознание. Он обнаружил, что энергия лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи возросла. Прошло несколько дней, и их уровень развития, наконец, снова повысился. С пикового алмазного уровня они достигли уровня мастера. «Смогу ли я тоже повысить свой уровень?» Когда четверка повысила свой уровень, Есюань очень занервничал. Если бы он смог повысить свой уровень, то смог бы заключить контракт со Светлым Святым Духом, а затем он бы объединил его с Обскуруром. К тому времени он подготовил необходимые ресурсы для редактирования. Все они были эволюционными ресурсами уровня монарха. После такой правки уровень развития этих двоих резко повысился бы, особенно Обскуруса. Обскурус все еще был на платиновом уровне. После редактирования комбинации его уровень развития стал бы таким же, как у Светлого Святого Духа, как и его звездный ранг. Это было одним из правил комбинированного редактирования.